зале слушания. «Итак, Павел Рефрижераторович», — закончив читать первое дело, обратился председатель к мастеру. «Исходя из вашего доклада, некий техник Вадим Метелкин, мало того, что предстал перед своей подопечной, раскрыл важную информацию о действии организации и не стер память, так еще и посвятил клиентку в свои личные дела, сблизился с ней и теперь систематически получает некое поощрение в виде кондитерских изделий за свои прямые обязанности. А судя по тому, что этот сотрудник все еще числится в штате, вы его не уволили. Как это понимать?» «Мы не виноваты, что нам прислали партию бракованных препаратов невидимости. Собирались сперва сами решить проблему и заставить гражданку Галкину поверить в то, что это были галлюцинации или сновидения», — пояснил мастер. «Допустим». «Но потом, когда стало ясно, что клиент сложный и схема не работает, решили завербовать Галкину и переквалифицировать ситуацию в трудовое собеседование. Тогда и Метелкина получилось бы оставить. Этот сотрудник куда более ответственный и преданный делу, чем многие из присутствующих здесь». Костромин направил прищуренный взгляд на конкретных людей, и те моментально сделали вид, будто что-то обсуждают с коллегами. «Да, статья 11.5 третьего раздела Кодекса судьбы разрешает такие методы, если они имеют положительный успех в течение 7 календарных месяцев. Подскажите, сколько времени прошло с того момента, как Метелкин обнаружил себя?» Перевалился через стол старший судьбонос. 10 лет. Впервые за 30 минут собрания мастер отвел взгляд при ответе. «Да вы с ума сошли!» — послышался голос одного из членов совета. Зал вмиг наполнился возмущенным гулом. Люди старались перекричать друг друга, щедро посыпая обвинениями лысеющую голову Костромина. «Мы подали запрос в бюро!» Костромин вдруг взорвался. Его бас раскатился по залу, заглушая все разговоры. «Будь у вас нормальная система, а не это бюрократическое болото, мы бы устроили Галкину за 2 дня. Я сам лично 3 раза звонил и неоднократно писал, уточняя, в какой стадии наша заявка. А в ответ лишь невнятные заверения, что ситуация находится на рассмотрении. Развели бардак, и теперь пытаетесь свалить вину на нас». Закончив свою тираду, мужчина вытер испарину со лба. «Понимаю ваше недовольство», — кивнул председатель и поправил очки. «Да, в бюро действительно существует проблема с обработкой запросов, ведь их поступает до 30 в минуту. Однако в таком случае вы должны были блокировать заявку и стереть память клиенту, а заодно и технику». «Мы не уследили», — признался Костромин, повесив голову. «Я не уследил». «Не уследили, да. Как и в случае с неким лампочником». «Лампочник...» «Это тот самый?» — раздалось с задних рядов. «Да, я слышал о нем. Мне казалось, что это шутка. Какой позор!» Костромин не обращал внимания на все эти упреки. Он уже вдоволь наслушался критики в свое время по этому делу. Теперь это были просто отголоски прошлого. Наконец, председатель отложил папку с делом Метелкина и взял в руки другую, на титульном листе которой красовалась фамилия Карасев. Стукнув стопкой, как и в прошлый раз, глава собрания дождался, когда внимание всех снова будет направлено на него, и начал зачитывать текст вслух.